Снова парты. Молодой дворянин задумчиво смотрел в окно, осмысливая все то, что только что прочитал в одной из древних книг, которые привез из своего последнего похода. Надо ли говорить о том, что сейчас этот парень очень сильно переживал по поводу того, сколько может возникнуть различных лишних вопросов у всех заинтересованных лиц, которые наверняка попытаются выяснить у него все подробности его предприятия. Одно только появление на рынке империи нескольких десятков амулетов древних эльфов уже привлекло излишнее внимание к артефакторам, которые их продавали. Приятель Виконта уже сообщил ему о том, что за последние два дня что он, что его отец, несколько раз сталкивались с любопытствующих разумными, в которых явно просматривалась кровь эльфов. Их очень интересовало то, откуда могли взяться в таком количестве амулеты, которые когда-то изготовили древние эльфы. Вполне естественным было и то, что такие умники старательно пытались оперировать золотом, чтобы выяснить нужную им информацию. Более того, приятель парня, Ринаран, уже сообщил Виконту о том, что один из его слуг все же проболтался, получил взамен пару сотен золотых монет, и теперь молодому дворянину следовало бы быть очень осторожным, ведь кто-то узнал о том, что он причастен к появлению на витринах магазина артефакторов всех этих амулетов. Более того, после того, как он совершенно не скрываясь подарил членам императорской семьи различные подарки, которые захватил в руинах, которые находились на территории проклятой пустоши, вся эта суматоха вокруг магазина его друга была просто излишней, ведь все эти подарки имели отношение к древним эльфам. Поэтому ничего удивительного в том, что эльфы догадались о том, откуда могли появиться все эти, так называемые, сувениры, не было. И сейчас Виконт Гарзу больше беспокоился о том, чтобы эти долгожители не попытались предпринять каких-нибудь экстренных мер в отношении того, кто нашел какой-то из их древних городов на территории проклятой пустоши. Дело в том, что на эту территорию попало несколько их городов, и все они прекратили свое существование очень быстро. Но как ни странно, ни один из этих городов не был найден поисковиками, за все эти годы поисков, которые вели люди на территории проклятой пустоши. Хотя надо сказать, что некоторые из этих поисковиков были довольно упорными и упрямыми. Они старательно могли организовывать целые экспедиции в проклятую пустошь, чтобы попытаться найти то, что они считали своим по праву. А ведь эти территории были захвачены войсками людей под руководством аватаров, до того, как превратились в проклятую пустошь. Именно поэтому люди считали себя вправе на получение трофеев с этих территорий. Сейчас по сути никто не спорил по поводу того, имеют ли люди какое-то право на территорию проклятой пустоши. Это было глупо, с учетом того, что эти земли были непредсказуемы. Не зря же, когда Виконт в первый раз увидел их, и это мерцающее поле, разделяющее участки проклятой пустоши, первой мыслью, которая у него появилась в голове, было именно то, что эта земля по какой-то странной прихоти богов, очень сильно напоминает сошедший с ума калейдоскоп. Дело в том, что он, когда старательно обчищал от всего ценного башню древнего мага, то обратил внимание на то, что на карте иногда пропадал значок руин. Ну и ну, это могло означать только то, что этот кусок территории просто исчезал с территории мира Ринар, в котором должен был находиться. И тогда возникает вопрос, куда именно он попадал. Вполне возможно, что большая часть тварей проклятой пустоши появилась там именно во время таких вот исчезновений кусков территории. А также, вполне возможно, что множество поисковиков, пытаясь выйти из проклятой пустоши, точно так же попадали в ловушку, в чужом мире. Вы можете себе представить то, что люди, ведущие поиск, покидая проклятую пустошь, внезапно оказываются в абсолютно незнакомом им мире. Естественно, что они обречены на гибель там, где для монстров проклятой пустоши вполне родное и знакомое пространство. Поэтому вполне возможно, что эта карта, доставшаяся молодому дворянину от древнего мага в наследство, действительно показывала ему те переходы, которые в тот момент вели в мир Ринар, и поэтому ему удавалось выживать, не теряя направления во время своего движения. Задумавшись о том, что он бы делал в чужом мире, Виконт грустно усмехнулся и встряхнул головой. В этом вопросе было очень сложно провести какие-либо аналогии или параллели, особенно учитывая то, что он просто не знал ничего про другие миры. Наверное, точно так же пытался бы выживать. Сейчас никто не мог сказать, как бы себя повел тот или иной разумный, попав в подобную ситуацию. Потому что предполагать такое было очень сложно, так как никто не мог знать того, что может ждать поисковика там, за мерцающей завесой границы участков проклятой пустоши. Это была загадка из загадок, или как их называл молодой виконт, когда впервые увидел и понял происходящее на территории проклятой пустоши, шутка сошедшего с ума бога. Вспоминая свои приключения на территории проклятой пустоши, молодой дворянин задумчиво покачивал головой. Он отлично понимал то, что эльфы ни в коей мере не попытаются отправить на территорию проклятой пустоши собственную экспедицию, так как это было равносильно медленной смерти всех тех, кто туда из них сунется. Ведь для эльфов попасть на территорию проклятой пустоши было приравнено к медленной смерти. Именно поэтому виконт Горзу очень сильно удивился, когда внезапно, неизвестно откуда, в приграничном городке появился старый эльф. Естественно, что этому старику было уже все равно, ведь он прожил больше 5000 лет, и даже видел расцвет империи эльфов. Но, видимо, нахождение рядом с проклятой пустошью, все же повлияло даже на него. Сам того не замечая, находясь в очень невыгодном положении, и связанный по рукам и ногам, этот старик, не обращая внимания на свое голое тело, старательно принялся вербовать виконта, обещая ему все то, что только что можно, и даже то, что нельзя. Только бы этот молодой поисковик достал ему с территории руин скипетр короля, который был очень важен для народа эльфов. Возможно, раньше, когда молодой дворянин совершенно не имел ничего общего в плане учебы с ними, и для него представители этой загадочной расы были всего лишь легендой, правдоподобная просьба вполне могла вызвать у него положительный ответ. Но сейчас, когда он отлично знал то, что именно из себя представляют эти эльфы, то никакого положительного ответа в решении данного вопроса они от него никогда не получат. Подумав об этих требованиях, молодой дворянин задумчиво повернул голову и посмотрел на свою походную сумму. Где-то там, в глубине территории проклятой пустоши, осталась лежать такая же сумма, только размерами поменьше, в которой затаились останки бывшего короля древних эльфов, которые теперь можно было со спокойной душой называть артефактами с темной силой и силой смерти. Ведь он едва не перешел границу между архиличем и демоном личем. Еще несколько жертвоприношений на том самом алтаре, и его кости постепенно бы истаяли, превратившись в эфемерное тело демона лича. А с этой тварью сражаться было бы гораздо сложнее. Ведь чтобы справиться с одним бывшим королем, который еще был архиличем, вполне хватило внезапного удара со спины двумя клинками драконьего пламени. А вот что бы ему было делать, если бы вместо скелета его встретил один летающий черепок, в развивающейся хламиде? С одним таким он уже встречался, в башне древнего мага. Надо сказать, что тогда эта встреча заставила парня очень сильно переволноваться. Тогда ему еще повезло, что эта тварь просто развлекалась и не принимала своего врага всерьез. Поэтому Горзу удалось с ней справиться, потеряв при этом 20 артефактов света. В этот раз подобной глупости демон лич не сделал бы. Он набросился бы на своего противника со всеми возможными силами. Кроме того, у него под рукой были и сотни его подчиненных, которых он старательно пытался изменить и усилить. Взять хотя бы тех же самых костяных гончих. Вернувшийся с проклятой пустоши, виконт быстро проверил бестиарий, который находится буквально в каждой библиотеке уважающего себя дворянина. Эти твари были опасны тем, что у них был хороший нюх, а также сила и скорость. Добавьте сюда крепкие как броня кости этой твари, то становилось понятно, что справиться с таким существом гораздо сложнее, чем можно было бы подумать. А рыцари смерти, эти существа по своей мощи и силе превосходили костяных гончих. Кто-то сейчас вспомнит о том, что он сумел убить несколько таких тварей на территории королевского дворца древних эльфов. Да, ему удалось действительно убить их, но все это произошло именно потому, что молодой дворянин не пер напролом, с грудью вперед, и яростно размахивая флагами империи. Он крался, словно какой-то вор, аккуратно переставляя ноги, шаг за шагом, и аккуратно также заглядывая за стены в поисках противника. Если ему удавалось обнаружить таких тварей, то молодой человек старательно дождался того момента, чтобы они подставили ему свою спину. После этого, он ни чуточки не сомневаясь, наносил удар, да в спину. Да, виконт знал и без напоминания о том, что это подло и мерзко, и не очень, то почетно для дворянина. Но если бы он повел себя по-другому, то буквально через некоторое время, даже не дав закончиться тому дню, когда он совершил подобную глупость, его душа точно так же была бы поглощена древним королем эльфов, который воспользовался бы такой прибавкой к питанию, чтобы все-таки перешагнуть ту самую грань, которая его все еще отделяла от величия и ничем не прикрытой мощи страшного существа, которого он даже не обнаружил в бестиарии людей. Судя по всему, люди никогда не сталкивались с подобной возможностью развития Архилича, или же, может быть, никогда не давали ему возможности трансформироваться в такую опасную и страшную тварь. Вот этот вариант вполне был похож на людей. Несмотря на все свои страхи и опасения перед силой и мощью различных мертвых существ, люди иногда становились очень упрямы, особенно в те моменты, когда им нужно было достичь какого-либо результата. Особенно это касалось охоты на различную нечисть или нежить. Взять хотя бы религиозных фанатиков. Эти существа, вне зависимости от принадлежности к какой-либо расе, были способны на такие вещи, что Виконт просто диву давался. Они могли без каких-либо доспехов, с одними какими-то символами своего триединого бога, идти в бой, яростно размахивая вилами, палками или переделанными косами. Несмотря на то, что подобное оружие могло напугать разве что абсолютно не разбирающегося в нем индивидуума, эти фанатики могли с помощью такого оружия натворить таких дел, что даже опытные полководцы просто растерянно разводили руками. Например, десяток таких фанатиков мог сдержать наступление гвардии противника только тем, что вводили их в ступор своими полуголыми телами и развивающимися хламидами. Подумав об этих одеяниях, молодой дворянин вздрогнул, вспомнив аналогию с одеянием демона Лича. Неужели между всеми этими фактами есть какое-то общее зерно? Если это все так, то тогда и императору Ларуку и великому герцогу Курас следует очень сильно задуматься по поводу того, что именно происходит у них под боком на территории храмов Триединого Бога. Не связаны ли эти вещи, которые очень уж и похожи одно на другое? Кроме того, Горзу не забыл упоминаний стража, дракона о том, что раньше, до войны богов, у людей был не один бог, а три бога в одном. Это были три близнеца, которые воплощали в себе три ипостаси божественной сущности. Возможно, если бы парень стал каким-либо религиозным фанатиком, то он рано или поздно добился бы результата и узнал главную информацию о том, что же произошло с этими богами после Великой войны богов. Ведь практически с того самого времени у людей появился триединый бог, один в трех лицах. Хотя, молодой дворянин, и тихо скрипнул зубами, а не является ли все это одной и той же системой, три брата, близнеца наделенные божественной силой, он не могут быть триединым богом, если у них одно лицо на троих. Горзу тяжело вздохнул, пытаясь найти связующее звено в своих мыслях, но потом тяжело встряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Все это он будет решать потом, сейчас же, когда молодому дворянину было необходимо готовиться к новому учебному году. Виконт внимательно просматривал те книги, которые у него остались после академии. На первом курсе им выдали специальные брошюры, которые были похожи больше на какие-то детские книжки. С помощью этих брошюр студенты должны были изучить необходимый минимум за это лето. Надо ли говорить о том, что за все это время он совершенно не нашел даже единой минуты, чтобы посмотреть эти книженцы, чтобы попытаться понять то, что же ему задали на это лето. Взяв в руки и просмотрев всю ту учебную литературу, молодой дворянин усмехнулся. Весь материал из этих книжек он уже давно знал, ведь это была подготовка ко второму курсу Академии магии. А он, благодаря своему рвению за время учебы на первом курсе, перешагнул эту грань. Об этом говорили многие из преподавателей, которые принимали у него экзамен. Они видели то, что этот студент практически перекрыл второй курс академии, изучая старательно все то, что ему предоставляли учителя. Хотя надо заметить, что и у преподавателей академии появилась своеобразная заинтересованность в занятиях с этим студентом. Ведь благодаря ему, они вспомнили, что существует такая необычная и странная магия, как нейтральная. Именно поэтому такой студент был для них интересен тем, что он не только глупо и бездумно изучал все то, что они ему предоставляли, но также и успевал осмысливать весь материал, с точки зрения и других течений магии. Да, более узконаправленные маги могли достичь своих максимумов в развитии как мага, гораздо быстрее, чем это пришлось бы проделать ему. Но именно благодаря своему отношению к учебе и аналитического разуму, как он смотрелся находить различные стороны магии, которые даже преподаватели никогда не видели, ведь они тоже были узконаправленными специалистами, и для них такие открытия, которыми их ошарашил студент, были также в новинку. Немного отвлекшись от своих талмудов, которые он изучал перед новым учебным годом в академии, Горзу уже привычно взял в руки переносной сейф и принялся заливать в него свою энергию. За то время, пока он это делал, практически все плетения уже были насыщены его энергией. И в ближайшее время ему наконец-то удастся открыть этот артефакт, чтобы понять, что именно он скрывает. Честно говоря, Виконту было уже все равно в отношении того, что он может обнаружить внутри такого артефакта. Денег у него уже хватало, и поэтому он рассчитывал на то, что просто после всех этих долгих мучений, получит в свои руки довольно хорошо защищенную и предназначенную для скрытого ношения походную сумму. Для студента Академии магии это может быть очень важно, ведь таким образом можно иметь под рукой все необходимое для того, чтобы там не только прожить целый учебный год, но и прожить это время в свое удовольствие. Взять хотя бы эти поставки вина, которыми всех обеспечивал библиотекарь, что мешает парню с такой сумме, со своими вещами, провести несколько ящиков хорошего вина, и тогда ему не будет нужды ходить на поклон библиотекарю, покупая у него втридорога это вино, которое он наверняка берет в ближайшем кабаке. Естественно, что после того, что в этом кабаке делали с этим вином, выпившие его студенты могли банально сойти с ума и начинать творить какие-нибудь непотребства. Именно поэтому молодой дворянин никогда не обращался за подобными продуктами к этому странному существу. По-другому как-то назвать библиотекаря, который на самом деле был высшим вампиром, у молодого человека язык не поворачивался. Кроме того, его интересовала сама причина такого появления вампира на территории Академии магии Империи Рикон. Что именно он там делал, и от кого скрывался? Какой причине этот представитель расы кровососов старательно маскировался под кого-то другого? Ведь он действительно скрывался. Более того, он активно и совершенно негативно отреагировал на появление княжны с великого княжества Карион. Неужели он на самом деле является врагом этого древнего существа, которое ныне зовется великим князем Нурадом? Если все так, то эта история имеет очень глубокие корни, и наверняка в ней скрыто что-то, что могло бы пролить свет и на события, произошедшие на территории Академии 70 лет назад. Только в этом вопросе надо быть очень осторожным. Наверняка этот высший вампир заранее подготовился к тому, что кто-нибудь может его раскрыть. Поэтому молодой дворянин не собирался рисковать, сразу внезапно ошарашив библиотекаря тем, что он знает то, с кем имеет дело. Во-первых, он только что закончил первый курс магической академии, и соответственно не мог иметь каких-либо знаний и способностей, способных раскрыть инкогнито этого вампира. Да, Виконт знал плетение внутреннего глаза, с помощью которого мог заглядывать под различные маскировки. Но ведь он был студентом, первокурсником, а значит не мог использовать подобных плетений, которые больше были присущи каким-нибудь магистрам или архимагам. Этим молодой человек мог привлечь к себе дополнительное внимание, которое ему было совершенно не нужно. Во-вторых, над его душой до сих пор висел угрозой сам архимаг Таирус, ректор Академии магии. Что делать с этим стариком, молодой дворянин не знал. Да, император Ларук и великий герцог Курас поддержали его идею о том, что парень может попытаться изобразить из себя лояльного древнему старику, магу-агента, который с большим удовольствием ему поможет свергнуть власть императора и отдать ее в руки архимагу. Этот старик совершенно не брал в учет то, что первыми, кто воспротивился бы такому развитию событий, были бы сами жрецы Триединого Бога. А с учетом их сил, то тут Горзу бы сначала поспорил, по поводу того, кто с кем сможет справиться. Ведь на стороне этих жрецов могли в любой момент выступить аватары. Один раз уже они доказали свою состоятельность, когда защищали людей от преследования других рас на территории земли мира Ринар. И сейчас архиепископ этой церкви с огромной радостью заявлял о том, что в любой момент может обратиться к своему богу за столь удобной помощью. Естественно, что проверять это никто не хотел. Ведь, насколько было известно, у триединого бога есть лицо не только жизни, но и смерти. Поэтому связываться с ним никто не желал. Но вполне может быть, что смелость архимага в этом вопросе была связана с какими-то его знаниями в отношении этих святош. Кто знает, что мог накопать на них этот 300-летний старик. Тяжело вздохнув, молодой дворянин снова посмотрел в окно, за которым медленно сгущались тучи, которые обещали довольно хороший проливной дождь. Кроме этих проблем у молодого дворянина была еще одна. Ему предстояло узнать то, как в одну из книг из библиотеки Академии попали страницы из дневника погибшего на территории проклятых пустошей поисковика. Именно благодаря этому Горзу и удалось обнаружить древнюю башню, в которой он нашел много ответов, и еще больше вопросов. Если кто-то сделал это специально, то парню предстоит столкнуться с тем, что этот неизвестный наверняка попытается узнать, получил ли молодой дворянин хоть какой-то результат от его поиска. Ведь расчет этого неизвестного был именно на то, что молодой дворянин, пытающийся найти какие-либо сокровища на территории проклятой пустоши, чтобы оплатить свое обучение в Академии магии, наверняка сунется в то самое место, которое описано в этих записках. А так как парень действительно смог раздобыть много уникальных артефактов и амулетов, которые сейчас продаются в столице, то не нужно быть слишком наивным, чтобы понять то, что подобная экспедиция увенчалась успехом. Да, все эти амулеты и артефакты, которые понаходил Виконт на территории проклятой пустоши, имели отношение к древним эльфам. И в этом случае возникал вопрос о том, где именно он бродил, что смог найти столько дорогостоящих предметов. Соответственно, в ближайшее время может появиться тот, кто начнет задавать такие вопросы. Именно поэтому молодому дворянину необходимо будет узнать у библиотекаря, вполне возможно, что даже за отдельную плату, как именно в библиотеке появилась та самая книга, которую ему тогда посоветовал прочитать сам архимаг. Внезапно в голове молодого дворянина мелькнуло озарение. Архимаг, неужели он порекомендовал молодому дворянину прочитать эту книгу именно по той причине, что знал о том, что находится в ней? Если это так, то у Виконта в этом году на территории Академии могут возникнуть просто невероятно огромные проблемы. Горзу вспомнил о том, что этот злобный старик сам некоторое время был поисковиком, минимум лет 50. За это время он мог много чего интересного найти на территории проклятой пустоши. Точно так же, он мог найти там и дневник погибшего поисковика. Кроме того, страж, дракон отметил то, что эти листки, которыми он тогда перед ним размахивал, были написаны где-то лет 100-150 назад. Именно тогда будущий архимаг и ректор Академии Тайрус вернулся в Империю и устроился в Академию магии преподавателем. Возможно, что у него именно тогда и появилось время для того, чтобы переписать эти страницы из дневника, чтобы не испортить оригинал и заняться тщательным поиском. Это все вполне входило в систему, ведь старик не мог уже самостоятельно отправиться на территорию проклятой пустоши, и соответственно решил для себя найти того, кто все сделает за него. Кроме того, молодой дворянин знал, что на территории империи нет ни единого специалиста, который сможет разобраться в древних рунах. А вот архимаг был знаменит тем, что изучал некоторое время манускрипты, оставшиеся в наследство от древних магов. Дополнительно ко всему этому, он всегда был добрый и внимателен к Виконту, и поэтому, скорее всего, молодой дворянин обратился бы за помощью именно к нему. Неужели этот старик все заранее продумал и предусмотрел? Но чтобы разобраться во всем этом, Горзу необходимо убедиться в том, что действительно он не ошибается. Это все было возможно, только в том случае, если он сможет найти доказательства того, что эту книгу ему подсунул намеренно сам архимаг. Вопросов было так много, что у молодого дворянина от них заболела голова. Ему нужно было в ближайшее время попасть на территорию Академии, чтобы оплатить дальнейшее свое обучение. Судя по всему, его будет ждать достаточно много разумных, которые надеются на то, что он все-таки не сумел раздобыть нужной суммы, и тогда его можно будет закабалить в долги. Именно этого и пытались добиться на территории проклятой пустоши эльфы. Обо всем этом ему рассказал тот самый старик, которого он допросил с помощью древних рун, который обнаружил в книге, оставшейся ему от древнего мага Андирадуса. С помощью такого допроса можно было заставить любого разумного рассказать все то, что тебя интересует. Вырезанные на его теле руны объединялись в одно мощное плетение, которое просто выдавливало из разума этого существа, которое подверглось такому допросу, всю нужную информацию. Правда, после подобного допроса, этого разумного было бы лучше добить, так как он просто сходил с ума. Кроме того, подобные знания относились к темному направлению, и было нежелательно, чтобы кто-то про них знал. Хотя, если когда-нибудь молодой дворянин изучит магию разума и начнет ее применять, при возникновении каких-либо вопросов со стороны представителей тайной службы империи, можно всегда рассказать то, что он научился подобному способу допросов у своего отца, который являлся магистром темной магии и некромантии. Ведь афишировать то, что он будет изучать магию разума, парню было нежелательно. Примерно набросав себе план будущих действий в Академии на этот год, Виконт задумчиво хмыкнул. Ему еще предстояло разработать и создать специальный артефакт, который ему подсказал древний маг Андирадус, Узнав о том, что на территории Академии магии постоянно проводятся соревнования между студентами разных курсов, в этом артефакте Гарзу собирался подсоединить накопители энергии и плетение защиты. Таким образом он бы смог вынудить противника его беспрерывно атаковать, а сам мог бы выбрать момент для удачной контратаки. Плетения защиты, которые бы находились в этом артефакте, должны действовать самостоятельно, подпитываясь от накопителей энергии, которые находились бы внутри такого артефакта. В результате противникам бы пришлось потратить огромное количество энергии для того, чтобы достать тело Виконта. Но естественно, что просто стоять и ждать, пока это произойдет, парень не собирался. Поэтому, возможно, у него врагов в Академии еще больше прибавится. Тихо усмехнувшись, и еще раз посмотрев список будущих дел, которые предстояли ему в Академии, молодой человек отправился спать. Сейчас ему нужно было как следует отдохнуть, чтобы потом с новыми силами взяться за работу, которую ему вновь поручил император. Самым важным для него сейчас было то, что необходимо было вывести на чистую воду заговорщиков, во главе которых стоял сам ректор Академии, архимаг Тайрус. А с учетом того, что этот старик уже многие годы умудрялся водить за нос тайную службу империи, то с ним нужно было быть очень осторожным. «Эльфы, что значит, ты никого не нашел?» Великий князь Арнириер, не скрывая своей злобы и ненависти, смотрел на курьера, который только что вернулся из приграничного городка, расположенного возле проклятой пустоши. Он послал этого курьера для того, чтобы тот заставил старого слугу Алинера убедиться в том, что операция по захвату абсолютного мага пройдет как можно быстрее и без каких-либо проблем. Слишком уж сильно начали давить на великого князя жрецы великого леса. Эти эльфы, пользуясь тем, что их поддерживает покровитель всей расы, старательно пытались доказать всем то, что именно они имеют право диктовать условия и выбирать тех, кто будет руководить их народом. И поэтому он потребовали для великого леса предоставить абсолютного мага, совершенно не задумываясь о тех плюсах, которые могли бы получить эльфы от живого такого разумного. Великий князь был вынужден подчиниться, так как пока что не мог спорить со жрецами, у которых за спиной стоял великий лес. Но, как оказалось, ситуация далека от идеала. Вернувшийся курьер сообщил о том, что он так и не обнаружил старого слугу, который должен был побеспокоиться о выполнении планов дочери великого князя по закабалению человека, являвшегося абсолютным магом. Мало того, что, судя по прошедшему времени, абсолютный маг наверняка уже вернулся в столицу империи Рикон, чтобы продолжить свою учебу в Академии магии. Так еще и верный слуга, всю свою жизнь верно служивший роду великого князя, куда-то исчез. Хуже всего было то, что курьер обнаружил в комнате, которую снимал этот старый 5000-летний эльф, странные магические эманации. Судя по тому, что там кто-то прошелся довольно мощным заклинанием, подчищающим все следы, этого старика наверняка убили. При этом это было сделано так, что никаких следов того, кто это сделал, или чего-либо указывающего на направление будущих поисков, не осталось. Единственный след, который мог указывать на настоящих участников происшествия, который обнаружил этот курьер, было плетение дроу, которое было предназначено для гашения каких-либо звуков. Скорее всего, старик попал в руки древних врагов эльфов. Такие плетения они обычно накладывали на помещение, где проводили усиленные допросы тех, кто попадал к ним в плен, и при этом знал какую-либо важную информацию. Скрипя зубами, великий князь резким взмахом руки отослал курьера, который сделал все, что мог. Теперь было понятно, что старика уже не вернуть. Вспомнив про этого старика, великий князь даже почувствовал какое-то сожаление, ведь если этот старик попал в руки древних врагов их расы, то он мог многое рассказать под пытками тем, кто мог задавать много интересных вопросов. Несмотря на то, что этот старик всю свою жизнь верой и правдой служил его клану, Арнириер переживал только за то, чтобы посторонние не узнали секреты их семьи, к которым имел отношение этот старик. Честно говоря, великий князь уже был уверен в том, что этот древний эльф, наверное, когда-то заключил договор с самой богиней Юриной, слишком уж у него все хорошо получалось, и всегда ему удавалось достичь хороших результатов. Но только не в этот раз. Что-то случилось такое, что неизвестно откуда в том самом городке появились вслед за ним и дроу. Курьер успел расспросить местных жителей, и выяснилось то, что там действительно были дроу, и даже вампирша. Судя по всему, они также охотились за абсолютным магом. Не сдерживая эмоций, Арнириер ударил кулаком по столу, потому что понимал то, что в этот раз их план провалился. Видимо, эти охотники за абсолютным магом и сумели первыми отреагировать на появление эльфа. И теперь нужно было пытаться перехватить этого абсолютного мага в академии. Если его не перехватили раньше, только этой проблемы великому князю Эрнириру и не хватало. Мало того, что неизвестно откуда на территории империи Рикан появились амулеты древних эльфов, так еще и это. Тяжело выдохнув, великий князь повернулся к своему столу, который выглядел так, словно он здесь вырос. Что поделать, но эльфы всегда любили подобные поделки и безделушки, которые выглядели естественно на любом фоне. На этом столе лежало три амулета, которые ему привезли из столицы империи Рикан его агенты. Арнирир уже убедился в том, что эти амулеты настоящие. Их действительно изготовили древние эльфы. Но возникал вопрос, откуда они взялись в столице империи. Неужели кто-то нашел один из городов, которые навсегда были погребены в проклятой пустоши? Старый эльф совершенно не скрывал своих эмоций, когда брал дрожащими руками эти амулеты и внимательно их разглядывал. Ведь это был фактически шаг к его могуществу. Теперь великому князю было просто необходимо узнать имя того, кто доставил все это на территорию империи. Узнав имя, Арнириер мог обратиться к этому разумному с определенным заказом. Он уже знал о том, что это какой-то молодой дворянин, который буквально перед появлением этих артефактов вернулся из проклятой пустоши. Он не был торговцем, и это сильно упрощало дело тем, что не нужно будет выслеживать путь этих амулетов от проклятой пустоши до магазина артефактов, в котором они продавались. Тем более, что продавались они только в одном магазине в столице империи. К сожалению, когда великий князь попытался через своих эмиссаров в империи заставить этих артефакторов самих назвать ему имя поставщика, внезапно выяснилось то, что за их спиной неизвестно откуда появились императорские гвардейцы. Эти артефакторы были личными поставщиками императора Ларука и пользовались льготами и защитой императорской гвардии. Поэтому эмиссары великого князя были вынуждены отступить, так и не получив желаемого. Они узнали только одно, что этот дворянин имеет какое-то отношение к Академии магии. Вполне возможно, что это один из студентов каких-то высших курсов, четвертого или пятого. Студент с младшего курса не смог бы добыть таких артефактов, не потеряв свою жизнь. Убедившись в том, что следы этого поставщика действительно ведут в сторону Академии магии, Арнириер решил, что дальше этим делом займется его дочь. «Отец, ты вызывал меня?» Ланриали, как ни в чем не бывало, вошла в кабинет великого князя и немного удивленно посмотрела на своего отца. «Что ты хотел мне сообщить?» Арнириер медленно повернулся и внимательно посмотрел на свою дочь. Да, она у него действительно выросла за последнее время в высокую и красивую девушку. Но почему-то она оказалась настолько глупой, что за целый год не смогла добиться никаких результатов на территории Академии, среди людей, которые были одержимы красотой эльфов. Судя по всему, девушка не всерьез восприняла все то, что он ей поручил, и это огорчало великого князя. Алинер, судя по всему, погиб. Немного помолчав, решил огорошить свою дочь этой информацией великий князь. Там, куда ты его послала, Алинера ожидала засада дроу, и в результате мы упустили абсолютного мага, а ты была возле него целый год, и ничего так и не добилась. Теперь неизвестно, где он находится, и в чьих он руках. Как, погиб? Удивленно расширившиеся глаза девушки посмотрели на Арнириера. Судя по всему, она даже не воспринимала все это как какую-то обиду или потерю. Но ведь ему была поручена простая задача, нужно было просто проследить за этим человеком и обеспечить его захват. Больше ничего сложного он не должен был делать. Да и откуда там взялись дроу? Откуда они там взялись, сейчас не имеет значения. Устало отмахнулся от вопросов своей дочери великий князь и присел в свое кресло. Достаточно знать то, что он умирал очень жестоко. Они наложили плетение молчания на его комнату, где проводили допрос. Судя по обугленному полу, становится понятно, что там было море крови. Так что весь твой план по захвату абсолютного мага провалился. И кого теперь будут винить жрецы великого леса за то, что мы так и не получили абсолютного мага? Ты же уже знаешь, что великий лес требует этого мага посвятить ему. И как мне теперь разговаривать с верховным жрецом, не имея в руках того, кто им так нужен? Отец, ты хочешь сказать, что я в этом виновата? В глазах девушки медленно стало проявляться понимание катастрофы, в которую она попала. Но ведь меня там не было, я только придумала то, как все это нужно сделать, а все должен был сделать слуга. Если он не справился, то я-то тут при чем? «Ты тут ни при чем, он тут ни при чем», словно завывая какой-то речитатив, проговорил Арнирир, после чего внезапно наклонился вперед и ударил кулаком по столу. «А я тут при чем? Почему я должен за вас все расхлебывать? Ты хоть иногда думаешь о том, что ты делаешь? Тебе было дано простое задание. Нужно было закабалить магов в Академии магии и обеспечить наше княжество магами нужных нам направлений. Попутно, тебе нужно было обратить на себя внимание абсолютного мага. Именно ты должна была привлечь его внимание и заставить этого мага стать нашим слугой. А что ты сделала за этот год? Я приказала девушкам». Попыталась объяснить ситуацию Ланариали, но заметила бешеный взгляд своего отца, стушевалась и замолчала. Действительно, все то, что он сейчас ей говорил, шло вразрез с тем, что она делала в Академии магии. На самом деле, девушка совершенно не предпринимала никаких мер по отношению к абсолютному магу. Дело в том, что она не считала нужным сама участвовать во всем этом. Ведь у нее для этого было сопровождение из более низкородных дворянок их расы. Не полагалось дочери великого князя общаться с этими существами, которые были врагами эльфов. Тем более, не хватало ей еще улыбаться кому-нибудь из них, чтобы добиться какого-либо результата. Вполне возможно, что сейчас отец был в чем-то прав, но Ланариали тоже считала себя вправе решать подобные вопросы самостоятельно, стоит ли ей поступаться своей честью ради того, чтобы достичь какого-либо результата. Судя по всему, отец был очень недоволен. Да, девушка отлично понимала, что провал операции, которую она придумала, действительно очень неприятен. Но ведь всегда существует возможность провернуть подобное и во время второго года обучения, но как теперь это предложить отцу? Ведь он сейчас просто не в состоянии адекватно общаться. В общем так, не дождавшись каких-либо адекватных объяснений от своей дочери, великий князь внимательно посмотрел на Ланариали злыми глазами и припечатал ладонью по столу. «Даю тебе этот год на то, чтобы добиться нужного результата. Ты сама должна предпринять все возможные меры для того, чтобы маги были у нас в нужном количестве и качестве. Как ты это сделаешь, и что ты для этого предпримешь, меня не интересует. Всех, кого мог, я тебе выделил. Даже своего любимого слугу дал в помощь. А в результате что? Он погиб, да еще и неизвестно, что рассказал нашим врагам во время допроса. Так что постарайся в этот раз не облажаться. Ты должна добиться результата и привести в наше княжество абсолютного мага. Твои проблемы меня не интересуют. У тебя есть деньги, и есть твоя красота. Как ты его привлечешь к себе, это твои проблемы. Хочешь, купи его с потрохами. А не получится, хоть веди его за руку, но чтобы он был здесь. Иначе и ты, и я, и весь наш клан будет посвящен великому лесу. Я этого не хочу, именно поэтому и вынужден тебя заставить все это сделать. Кроме того, у тебя будет еще одно задание. Какое еще задание? Настороженно посмотрела на своего отца девушка, прекрасно понимая то, что за этими словами не кроется ничего хорошего для нее. Мне бы с этими заданиями справиться. Ты хочешь, чтобы я сама общалась с этими людишками? Хорошо, я попытаюсь. Но ты знаешь, что после этого я тебя никогда не прощу. Твое прощение сейчас меня не интересует. Зло рявкнул на свою дочь Арнирир и снова ударил ладонью по столу. Ты, кажется, забыла, кто здесь великий князь. Так я тебе напомню. Если еще раз ты провалишь очередное задание, то можешь даже не возвращаться в княжество. Мне такая дочь, неудачница, не нужна. А задание? Подойди к столу и посмотри внимательно на эти амулеты. Девушка медленно подошла к столу, с большим трудом сдерживая слезы. Она видела, что ее отец действительно сейчас не в себе от гнева и ярости. Но ведь она действительно была не виновата в том, что произошло с их верным слугой. Как она могла знать, что там могут быть дроу? Эти поклонники темной богини Лос наверняка выследили старика за какое-нибудь его старое дело против них. Но сейчас это отца совершенно не интересовало. Его интересовало то, что старый слуга мог рассказать о делах их семьи древним врагам их расы. И этот вопрос терзал его душу больше, чем все остальные проблемы вместе взятые. «Это очень хорошие амулеты, отец». Ланариали взяла один из указанных великим князем амулетов и внимательно его рассмотрела. «Я даже не могу сказать, сколько он может стоить. Его делал какой-то очень хороший мастер, артефактор. Но у нас в княжестве таких, по-моему, даже нет. Но работа явно эльфийская». Удивленно переведя свой растерянный взгляд на своего отца, Ланариали положила этот амулет обратно на стол и стала ждать то, что скажет ей задумавшийся старый эльф. «Да, ты права», — задумчиво посмотрел Арнирир на эти амулеты, а потом перевел свой взгляд на дочь. «Таких мастеров в нашем княжестве нет, это амулеты древних эльфов. Раньше, до Великой войны богов, именно так делали защитные амулеты в империи эльфов. Только после того, как аватары бога людей уничтожили наше государство, таких мастеров практически и не осталось. Они все погибли там, где сейчас расположена проклятая пустошь. Но тогда откуда взялись эти амулеты, отец?» Девушка удивленно снова взяла один амулет в руку и внимательно его рассмотрела. «Этот амулет очень старый, я даже не могу сказать, сколько ему лет, неужели их привезли из проклятой пустоши, но больше я даже не знаю, откуда могли их привезти. Вот именно, дочь моя, о чем я тебе и пытаюсь сейчас сказать». Великий князь еще раз посмотрел на эти амулеты и опять перевел взгляд на свою дочь. «Эти амулеты появились в столице империи Рикан буквально несколько дней назад. Мои эмиссары выяснили, что их привез из приграничного городка, расположенного возле проклятой пустоши, какой-то дворянин. Видимо, он сам был поисковиком и поэтому не стал их продавать там, а привез к своим знакомым артефакторам, которые и принялись их продавать на территории столицы. Как я понял, этот поисковик умудрился найти на территории проклятой пустоши какой-то из наших городов. Он посмел разграбить город древних эльфов», — вскрикнула Ланариали, не скрывая своего возмущения. «Да как он посмел? Отец, его нужно наказать. Надо послать наших эмиссаров, чтобы они потребовали от императора. Ты действительно такая дура? Или просто прикидываешься?» Великий князь медленно повернулся к своей дочери и встал с кресла, чтобы рассмотреть ее повнимательней. «На каком основании я буду что-либо предъявлять этим людишкам? Ты же отлично знаешь, что плевать они хотели на мое мнение и мнение Великого Лиса. Да, если бы там у власти был кто-то из наших агентов, то тогда мы могли добиться бы какого-нибудь результата. Но сейчас мы не можем предъявить им ничего. Тем более, что фактически проклятая пустошь считается частью империи Рикан, и что там нашел этот поисковик, принадлежит ему и империи. Вот когда мы вернем нашу власть и всю землю нашему народу, тогда мы и можем что-либо требовать. Но до того времени мы не имеем права что-либо говорить. Ты думаешь, нас кто-то послушает, отец? Но что тогда делать?» Перепуганная девушка посмотрела на великого князя еще больше расширяющимися глазами. «Зачем тогда ты показал мне эти амулеты и говоришь про какое-то еще одно задание? Я просто не понимаю того, что ты хочешь мне этим сказать. А сказать я тебе хочу вот что». Великий князь снова устало сел в свое кресло и внимательно посмотрел на свою дочь. «Ты сейчас же отправляешься опять в Академию магии. По информации, которую сумели получить мои эмиссары, этот дворянин имеет отношение к Академии. Скорее всего, он является студентом или преподавателем. Скорее всего, студент, так как слуга, у которого купили эту информацию, утверждал то, что он спешил успеть оплатить свое обучение. Поэтому ты должна будешь узнать, кто именно из студентов Академии является этим самым поисковиком. Потом ты не будешь устраивать каких-либо скандалов или ссор с этим дворянином, потому что он нам нужен. Ты отлично знаешь, что я давно хочу найти на территории проклятой пустоши один древний артефакт нашего народа. Этот поисковик, который так хорошо ориентируется в проклятой пустоши, нам пригодится для этих поисков. Пообещай ему все что угодно, даже звезды с неба. Обещай, что хочешь, но чтобы он согласился принять у меня заказ на поиск артефакта. То, что он дворянин, даже является положительным моментом, так как мы можем потом подложить под него какую-нибудь нашу квартиронку, под видом чистокровной эльфийки. Это сейчас не важно. Важно узнать, где именно он нашел эти амулеты, и не является ли этот город столицей нашего бывшего государства. Даже если это не так, то возможно он сможет найти для нас то, что нам нужно. Естественно, что выполнять что-либо из обещанного мы вряд ли будем. Главное, чтобы он доставил нам этот артефакт. А может быть, что-то и выполним, смотря что он захочет, но для начала ты должна выяснить, кто именно это сделал, а потом постарайся связаться со мной с помощью наших эмиссаров. Ты сейчас отправляешься на учебу на второй курс Академии. Студентов второго курса обычно уже выпускают на территорию столицы по выходным дням. Ты моя дочь, так что проблем с этим у тебя не будет, ведь они же не захотят устроить скандал между нашими государствами. Поэтому я жду от тебя сообщений каждую неделю по поводу того, как проходят твои дела. Как только ты что-то узнаешь про этого студента, тут же сообщи мне, тогда уже будем решать, что с ним делать. В первую очередь постарайся у него узнать, нужны ли ему деньги, мы можем заплатить за этот артефакт 100 тысяч золотых. Это хорошие деньги, особенно для того, кто за деньгами вынужден мотаться на территорию проклятой пустоши. Но если он захочет поторговаться или повысить цену, не пугайся. Даже если он захочет 200 тысяч, соглашайся. Этот артефакт стоит гораздо дороже. И поверь мне, все эти деньги мы вернем и очень быстро. А если он захочет чего-нибудь другого? Ланриали задумчиво посмотрела на своего отца, уже мысленно прокручивая в голове способы того, как можно было бы обойтись без выплат таких огромных сумм какому-то человеку. Вдруг он захочет чистокровную эльфийку, которую потребует, чтобы проверили маги. Где мы такую дуру найдем? Если даже он захочет такого, то этот вопрос вполне решаем. Мрачно усмехнулся великий князь своей дочери, отлично видя то, что она уже мысленно не здесь, а там, среди интриг. Даже если он захочет чистокровную эльфийку, мы ему ее дадим. Среди твоих подружек, с которыми ты там находишься на учебе, есть парочка болтливых, которые слишком много позволили себе рассказать своим родственникам. В результате их болтовни жрецы Великого Леса узнали о том, что мы ведем охоту за абсолютным магом. Именно поэтому я с большим удовольствием отдам кого-нибудь из них даже, если будет нужно и всех их, за этот скипетр. Поверь мне, это самое малое из того, что мы можем потерять, получив взамен такую мощь и силу, которые вернут величие нашему народу. Так что ничего страшного в подобном развитии ситуации я не вижу. В этот раз мы можем обойтись без помощи этих отбросов, смисков, которых используем обычно в таких целях. Достаточно будет того, что мы избавимся от слишком болтливых особей и добьемся нужного результата. Кроме того, обрати внимание на то, каким магом он является. Если он боевой маг, то вполне возможно, он нам и пригодится потом, в войне с Дроу. Хотя, если мы будем сражаться с Дроу и иметь в руках скипетр короля, то и маги людей нам может быть и не понадобится. В этот день девушка впервые провела очень много времени со своим отцом. Честно говоря, за все годы своей жизни, Ланриали никогда не общалась со своим отцом так долго. Они обсуждали все вопросы, которые могли возникнуть у нее в этом году в Академии магии. Видимо, старик решил, что в этот раз он не будет пускать дела своего народа на территории империи людей на самотек. Именно поэтому и собирался четко и полностью контролировать все то, что там будет происходить. Только тогда, когда великому князю показалось, что они обговорили фактически все нюансы будущих вопросов и проблем, которые могут возникнуть у его дочери в Академии магии за этот учебный год, он позволил Ланриали идти собирать свои вещи и готовиться к отъезду. Время уже подходило к началу учебного года, и негоже было дочери великого князя эльфов опаздывать, вызывая этим какие-либо пересуды и сплетни среди обычных людей. Что поделаешь, но эльфы действительно терпеть не могли этих грязных короткоживущих существ, которые посмели когда-то потеснить великих детей богов с их жизненного пространства. Старик отлично видел, что девушке категорически не нравилось то, что ей придется общаться с лицом, посмевшим ограбить погибший город древних эльфов. Но сейчас им категорически нельзя было ссориться с тем, кто наверняка хорошо ориентировался в проклятой пустоши. Ведь от этого человека сейчас зависело очень многое. Главное, что беспокоило великого князя эльфов, так это было то, что он чувствовал возмущение дочери тем, что она должна будет самостоятельно общаться с людьми. Возможно, именно поэтому у нее в прошлом учебном году и ничего не получилось. Ведь она продолжала дистанцироваться от обычных людей, при этом старательно показывая свое превосходство над ними. А великий князь уже знал не понаслышке о том, насколько мстительными и злобными бывают люди, когда видят то, что кто-то их недооценивает. Подумав об этом, Арнириер тихо покачал головой и снова взял в руку один из амулетов древних эльфов. Когда-то представители их расы владели огромными знаниями и еще большим могуществом. И именно это их и погубило. Они недооценили людей. Несмотря на то, что эти существа обладали очень короткой жизнью, но у них были и другие качества, которых не было у эльфов. Ведь именно они сумели тогда докричаться до своего бога, который прислал аватаров им на помощь. Ни один из народов более могущественных рас, которые столкнулись с подобным, так и не смог противопоставить что-либо могуществу этих существ. И это несмотря на то, что у каждого из этих народов были свои боги. которым они приносили довольно большие и кровавые жертвы. Именно аватары бога людей залили кровью фактически всю землю Ринара, уничтожая даже малейшую угрозу людям, которая могла быть проявлена со стороны кого бы то ни было. Под конец Великой войны богов, аватары нанесли удар не только по эльфам, от которых уже остались одни ошметки, но по гномам и демонам. Представители этих рас были также очень сильно наказаны за то, что недооценивали людей. Но самый страшный удар пришелся по древним магам. Их и так оставалось едва с десяток. Они жили в своих огромных башнях и занимались чем-то своим, совершенно не обращая внимания на копошащихся у подножья их зданий муравьев, которыми можно было назвать даже эльфов. Кстати, великий князь эльфов помнил о том, что одна легенда рассказывала о том, как столица эльфов была построена вокруг одной из башен древних магов. Но почему это было сделано, и как на эту наглость отреагировал самый древний маг, никто не знал. Достаточно было знать то, что возможно именно из-за этого аватары просто уничтожили весь город. И сейчас эльфам надо было выяснить то, из какого же города появились эти самые амулеты, которые так яростно распродают в столице империи Рикон. Но все это сейчас было в руках молоденькой девушки, которую великий князь отправлял в государство людей, с целью получить как можно больше информации. Он, конечно, надеялся на то, что его дочь действительно возьмется за ум, и сама начнет контактировать с людьми. Ей предстояло выйти замуж за одного из представителей княжеских семей, а там придется делать разное, что частенько может вступать в разрез с ее моральными принципами и нормами. Кто знает, как в той семье к ней будут относиться. Поэтому девушке надо научиться присмирять свою гордыню и ждать момента для ответного удара. Точно так же, великий князь поступит и с этим человеком, посмевшим разграбить древний город его народа. Сначала они должны были получить от него максимум пользы, даже если ради этого придется отдать ему какую-нибудь из высокородных эльфиек. Великий князь согласен и на это, если в обмен получит скипетр короля. А потом, всегда можно разместить заказ в ночной гильдии, на доставку головы этого дворянина. Всякое может случиться, когда он будет возвращаться с какого-нибудь приема по темным переулкам столицы. Ведь это город людей, и там возможно все. Но все это будет только тогда, когда Эрнириер все-таки получит от него то, что хочет. Возможно, потом он даже позволит родственникам этой опозоренной эльфийки отомстить ему. Кто знает, какие мысли будут у тех, кто посмел донести на него и его действия жрецам Великого Леса. Когда у него будет в руках скипетр короля, эти жрецы сами приползут к нему на коленях и будут просить у него прощения. Ведь тогда самая мощная сила в этом мире будет в руках великого князя Алинера. Когда эти эльфы сделали этот донос верховному жрецу Великого Леса на великого князя, они совершили огромную ошибку. За всю свою жизнь этот эльф так и не научился прощать. Он умел карать. И именно это ждало тех, кто посмел предать его и попытаться воткнуть ему нож в спину. Подумав об этом, Арнириер тихо усмехнулся и снова бросил амулет на стол. Сейчас ему нужно было думать немного о другом. В первую очередь его интересовало то, что же такого важного мог рассказать старый слуга, попавший в руки Драу, про дела его семьи. Ведь действительно, там были некоторые операции, которые могли бы пролить свет на то, что происходило с представителями Драу в других государствах людей, с которыми они как-то контактировали. И теперь великий князь опасался того, что информация о том, что эльфы позволяют себе делать какие-либо пакости и диверсии на территории чужих государств, может выйти за территорию княжества эльфов. Да, представителей его народа никогда не интересовало то, что могут подумать о них грязные люди. Кто они такие, чтобы дети богов перед ними отчитывались за свои действия? Но, к сожалению, пока что у этих людишек была сила и количество, и они действительно могли закидать трупами даже великий лес, после чего добились бы своего. Поэтому пока у него в руках не было скипетра короля, великий князь был вынужден терпеть и скрываться, старательно пытаясь не дать подобным слухам проникнуть на территорию государств людей. А с этим сейчас могли возникнуть очень большие проблемы. Архимаг, пожилой человек, задумчиво смотрел в окно, за которыми яростно грохотал гром и сверкала молния. Сейчас этот могущественный разумный размышлял о том, как он устал ждать. Архимаг Тайрус больше 100 лет пытался разобраться в дневнике поисковика, который обнаружил во время своих путешествий по проклятой пустоши. Сейчас все зависело от того, насколько шустрым и умным окажется молодой виконт Гарзу, которому он предоставил все необходимое для того, чтобы он смог обнаружить, и выяснить правду про то, что когда-то понял из этих бумаг боевой маг, ставший потом ректором Академии магии. Кто-то мог бы подумать, что архимаг мог бы и откровенно рассказать парню обо всем том, что он от него хочет получить. Но дело в том, что этот старый маг привык к тому, что никому нельзя доверять. Тем более, что речь шла о таких важных секретах, как башня древнего мага, которая избежала разграбления во время Великой войны богов. Именно поэтому это строение интересовало старика. Но откровенно рассказать молодому дворянину о том, что он надеется получить в результате, старик не мог. Ведь сейчас все зависело именно от того, что этот молодой, но еще наивный парень, придет за помощью именно к своему учителю, который всегда к нему был добр и внимателен. Кто бы знал, как сложно архимагу быть добрым и внимательным к этому студенту. Куда гораздо проще было бы просто надавить ему на разум и заставить выполнять свои команды. Но проблема была в том, что этот паренек был нейтральным магом, а природная защита разума нейтрального мага была настолько уникальной, что архимаг опасался что-либо сделать не так, ведь он привык действовать с обыкновенными людьми и самыми обычными магами. По крайней мере, от них всегда можно было знать, чего ожидать, но только не в этом случае. Этот парень обладал такой защитой, что Тайрус при попытках воздействовать на его разум, натыкался на какую-то каменную или ледяную стену. В результате, он просто терялся, и не мог ничего сделать. Впервые за всю свою жизнь, этот старик оказался бессилен как-либо повлиять на защиту своего собственного студента, у которого был довольно хороший потенциал. И в данном случае потенциал имелся в виду не только магический. Этот парень был приближенным к членам императорской семьи. Если правильно разыграть эту игру, то в скором времени этот студент мог бы стать доверенным лицом самого архимага, с помощью которого Тайрус мог бы нанести удар в спину императору и его семье. Особенно если учитывать то, что этот парень, несмотря на свою молодость, уже был мастером меча. И соответственно, у него было гораздо больше шансов выжить в этой мясорубке, которая могла завязаться во время покушения на императора. Архимаг все уже заранее подготовил. Магическая гильдия империи и зависящая от нее гильдия охотников за нечистью сразу же поддержат архимага, как только тот объявит о переходе власти в свои руки. Но для этого было необходимо сделать так, чтобы у его врагов, приверженцев императора, не было руководства. Это было возможно только в том случае, если виконт Гарзу все-таки согласится убить императора и всех членов его семьи. Но с этим возникла большая проблема. Раз парень не поддавался влиянию на его разум, то и приказы надо было ему отдавать в виде каких-либо просьб или убеждений. А сейчас еще и следовало ожидать того, какой результат от махинаций старого мага с информацией про проклятую пустошь он получит в начале этого учебного года. Ведь в результате того, что он подсунул парню листки из дневника погибшего поисковика, архимаг ожидал того, что может быть два варианта развития событий.